она стала думать о раскрашенных оболочках. Но ведь они мерещились ей днем, когда она бодрствовала и вполне владела собой, а крик «воды, воды» преследовал ее только во время сна. Что, если она и его начнет слышать наяву? Оливия сразу поняла, что тогда будет. Если это случится, значит, началось безумие. День за днем, ночь за ночью она ждала и прислушивалась. Воды, воды, воды ритмично выстукивал в бессонные ночи пульс, и в такт ему бесшумно вторило дыхание. Но слышала она этот призыв только во сне. Зато тот, другой страх, преследовал ее куда больше. В сентябре это уже была настоящая мания. Оливия боялась касаться предметов, страшась, что они могут оказаться раскрашенными оболочками. Особенный ужас вызывал в ней сад. Его запахи, яркие краски — все это было ненастоящим. В доме Оливию пугала лестница. Что, если она рассыплется, как только ступишь на нее? Но хуже всего были эти бесплотные тени, именуемые отцом, матерью и сестрой. Они двигались и говорили, словно были настоящие, и целовали ее губами, которые могли вот-вот съежиться. Осенью она немножко окрепла и поправилась, а в начале зимы одно случайное обстоятельство восстановило на некоторое время ее душевное равновесие. В деревне умерла девочка, и мать ребенка, раньше прислуживавшая в доме банкира, поведала Дику о своем желании. Пусть барышни придут проститься с ее мертвым младенцем. Когда Дик рассказал об этом Дженни, она тут же согласилась, хотя и поморщилась. Она боялась покойников и еще не научилась любить прихожан. Но ей от всей души хотелось хоть чем-то помочь бедной женщине, особенно если это могло понравиться Дику. «А вы пойдете?» — робко спросил священник Оливию. «Если желаете», — не поднимая головы, отвечала Оливия, — «мне все равно, могу и пойти». Дик опустил глаза. Он вспомнил прежнюю Оливию, которую не пришлось бы просить об этом. Вспомнил, как ее сильные и ловкие руки одевали маленьких покойников и как матери тянулись к ней за утешением. Когда Дик Грей и обе девушки приблизились к кроватке, мать нагнулась и откинула с лица ребенка простыню. Со слезами на глазах показывала она им оборки и кружева на рубашечке. Видимо, она находила какое-то утешение в том, что на мертвом младенце было все самое лучшее, как у господ. «Конечно, теперь придется на всем экономить», — сказала она, глядя на гробик с лакированными ручками и шелковой обивкой. «Но мы ни за что бы не согласились похоронить свою крошку по-бедному». «Нет, ни за что». Дик одобрил красивый гроб и все остальное, а Дженни, победив годливое чувство, пробормотала в утешении несколько банальных фраз и положила на грудь ребенка присланные миссис Летом белые хризантемы. Но убитая горем женщина, хотя и повторяла, всхлипывая «Да, мисс Дженни, спасибо вам, сэр», отвернулась от своих утешителей и посмотрела в измученные глаза Оливии. «Дорогая мисс Оливия», — сказала она, открывая им дверь, — «вы тоже немало горя хлебнули, по лицу видно, потому-то вы и мне посочувствуете». Она снова расплакалась. «Думала ли я, что схороню свое дитятко?» Оливия остановилась, напряженно вникая в смысл этих слов. «Но ведь это совсем не страшно, раз ребенок действительно умер», — проговорила она наконец. «Самое главное — не похоронить живого». Она запнулась, сообразив, что говорит что-то немыслимое и чудовищное. Мать ребенка, вытиравшая фартуком глаза, опустила руки и в ужасе смотрела на Оливию. «Оливия!» — вырвалась у Дженни, когда они вышли на улицу. «Как можно быть такой жестокой? Ничего не поделаешь». «Такой уж я, видно, родилась», — последовал ответ. «Но во всем этом есть что-то нелепое». «Нелепое? В чем?» «Да вот в этих покойниках, утешениях и расшитых погребальных одеяниях. Люди плачут, потому что умер любимый ими человек, и посторонние должны соболезновать. А какое это имеет значение? Этот мертвый ребенок не более мертв, чем те, что считают себя живыми. Почти все мы покойники». Только это не так просто обнаружить. Дженни открыла было рот, чтобы возразить, но в эту минуту их нагнал немного задержавшийся у крестьянки Дик и сделал ей знак молчать.